Офис Wellness находился рядом с кампусом Деполя в Линкольн-парке, на тихой зеленой аллее, совсем недалеко от здания факультета медицинских наук, в окружении мелких клиник, стоматологии, центра физиотерапии, центра дерматологии, спа-центра, в квартале, который был отведен под коммерческую медицинскую деятельность. Wellness переехала сюда несколько лет назад, после того, как выяснилось, что соседство с клиниками оказывает статистически значимое влияние на клиентов. Вероятно, это объяснялось высокой плотностью разнообразных сигналов, связанных с оздоровительными процедурами, медициной и профессиональной квалификацией. И эффективность большинства назначений Wellness стала в среднем на 9% выше, чем на предыдущем месте, на оживленной Фуллертон-авеню, между автомастерской и фастфудом. Стеклянный фасад здания, где теперь располагалась Wellness, был полностью матовым и непрозрачным. А над дверью висела вывеска с названием, которую персонал менял ежедневно, в зависимости от того, что они в данный момент изучали, и от предпочтений клиента. Если, например, он твердо верил в незападные, альтернативные и так называемые традиционные практики, а Wellness тестировала какой-нибудь аюрведический массаж, который приводит в равновесие первичные жизненные силы, то они могли повесить вывеску с текстом Wellness, набранным этническим шрифтом. А если клиенту были ближе инновационный биохакинг и всякие методики оптимизации работы организма, в последнее время прекрасными примерами такого типа клиентов стали любители кето-диеты, как за несколько лет до них фанаты бронебойного кофе. Сотрудники компании выбирали более обтекаемый и футуристичный шрифт. Или, если клиент предпочитал что-то более специфическое, крафтовое и модное, как в том случае, когда Wellness тестировала на группе молодых успешных бизнесменов энергетический напиток с улуном, сотрудники вешали вывеску с текстом, который выглядел так, будто был нанесен вручную методом шелкографии. Некоторые из вывесок ассоциировались с роскошью и духом старой финансовой аристократии и применялись во время исследования разных эфирных масел из сосны, кедра или сандалового дерева. В сущности, именно так обычно пахло от дорогих столярных изделий ручной работы. Другие вывески были выполнены в стиле строгого, аскетичного минимализма, который, разумеется, служил метафорической основой любого вида детокса, будь то соковая, сельдереевая или капустная диета. Цель состояла в том, чтобы избавить организм от шлаков и токсинов и стать самой чистой, стройной и лаконичной версией себя. Поэтому шрифт был соответствующий. У них в подсобке хранилось множество вывесок, и каждая была протестирована на привлекательность и эффективность. На этой неделе Wellness работала с новой пищевой добавкой под названием «Торфяной живот». Недавно археологи обнаружили в торфяном болоте, где-то на севере Великобритании, останки человека эпохи палеолита, так хорошо сохранившегося в трясине, что судебные антропологи смогли не только идентифицировать бактерии, присутствующие в нижних отделах его пищеварительного тракта, но и клонировать, а потом размножить их. Это оказалось настоящим прорывом, потому что такие бактерии когда-то были очень полезной штукой, пока появление переработанной и напичканной химикатами еды не уничтожило их в наших кишечниках. И вот эта добавка, как утверждали производители, восстанавливала микробиом до состояния изначально предусмотренного природой и эволюцией, что улучшало пищеварение и здоровье иммунной системы, стимулировало умственную деятельность и способствовало потере веса. Это был один из немногих, недавно прошедших через Wellness новых продуктов, воздействующих на микробиом и кишечник, который стал трендом года в своей области. Добавка выпускалась как в форме таблеток, так и в форме порошка для смузи. И задача Wellness заключалась в том, чтобы оценить, какая из множества переменных — цвет, запах, текстура, вкус, упаковка, дозировка или то, что называлось терапевтическим контекстом, делает ее наиболее эффективной. Вывеска перед входом была одним из многих аспектов, входивших в последнюю категорию — контекст. И после долгих споров о коннотациях термина «торфяное болото» в компании остановились на шрифте со старомодным британским колоритом. Идея заключалась в том, что самая яркая ассоциация, возникающая у клиентов при слове «торф», связана с шотландским торфяным виски. И поэтому наиболее подходящей вывеской была бы такая, которая отсылала бы к вековым традициям Великобритании, комплексу смыслов, связанному скорее с торфом, нежели с болотом. Элизабет сидела в небольшом кабинете, где проводились встречи с клиентами. Весь день она опрашивала людей, которых в Wellness направляли сотрудничающие с ней врачи. Это были пациенты, страдающие хроническими проблемами с ЖКТ, относительно несерьезными и не угрожающими жизни, но довольно неприятными. Несварение желудка, вздутие живота, синдром раздраженного кишечника, отрыжка, сонливость после приема пищи. Элизабет читала анкету своей последней на сегодня пациентки, некой Гретхен. Ее, по-видимому, никто сюда не направлял. Она записалась на прием сама, что случалось редко. Wellness намеренно не привлекала к себе внимания, и Элизабет размышляла, как бы ей потактичнее расспросить эту Гретхен, откуда она про них узнала. Но тут Гретхен вошла в комнату, и Элизабет поняла, что расспрашивать не придется. «Бренди?» — спросила Элизабет, увидев свою подругу из Паркшора. «Привет! Добро пожаловать! Вот это сюрприз!» Бренди была в больших солнечных очках, на голове шелковый шарф, на плечах струящийся серый палантин, скорее всего, кашемировый. «Привет, Элизабет», — сказала она. Они обнялись, сели, и Бренди поставила свою большую соломенную сумку на колени, как будто прячась за ней. Сняла шарф и очки. «Прошу прощения за всю эту мистификацию», — сказала она. «Я просто не хотела, чтобы кто-нибудь знал, что я собираюсь прийти сюда. Это так неловко». «Ерунда», — сказала Элизабет. «У тебя какое-то расстройство пищеварения?» Как и большинство медиков, Элизабет так долго работала в этой области, что ничего, связанное с биологическими функциями организма или их нарушениями, ее уже не смущало. «Всё нормально. Ты можешь мне сказать?» «На самом деле нет», — ответила Бренди. «В смысле, торфяные бактерии, конечно, вещь интересная, но я пришла не за этим». «Хорошо. Тогда зачем ты пришла?» Бренди сделала большой глубокий вдох. «Прошлой ночью на меня снизошло озарение». «Озарение?» «Я была в своей комнате тишины. Ты же видела мою комнату тишины? Это особое помещение у нас в доме, рядом с гостиной в конце коридора. Мой оазис. Я ухожу туда, когда мне нужно отвлечься, побыть наедине со своими мыслями». «Хорошая идея», — сказала Элизабет. «Ещё какая? Я поняла, что мне нужно пространство для перенастройки. Понимаешь? Пространство, где можно отгородиться от лишнего шума и установить контакт с будущей версией себя. Эту комнату тишины Майк устроил специально для меня. Там я произношу свои аффирмации, слушаю саблиминалы, зажигаю свечи с намерением, визуализирую. У тебя есть свое личное пространство? Комната, предназначенная только для тебя?» «У нас в квартире мало места». «А раньше? У тебя был уголок для уединения?» Элизабет ненадолго задумалась. «В доме моего деда, в Коннектикуте, был. Каждое лето, независимо от того, где мы в то время жили, моя семья проводила месяц в этом доме. Это огромное поместье в лесу с прудом и теннисным кортом. Наверняка там красиво». На третьем этаже была комната, которой никто никогда не пользовался. И я иногда пряталась там, чтобы побыть одной. «Да, об этом я и говорю. Именно такое место. И вот что я советую сделать. Закрой глаза и представь себя в этой комнате. Постарайся поверить, что находишься там. Ладно?» Элизабет кивнула. Насколько она знала, этой комнаты во Фронтонах больше не было. Ее уничтожили, когда сносили третий и четвертый этажи. За годы, прошедшие с отъезда Элизабет, фамильное поместье Агастинов систематически подвергалось гильотинированию. Но, конечно, посвящать в это Бренди было не обязательно. «Ладно», — сказала Элизабет. «Я представила. Делай это регулярно. Воображай себя в той комнате и размышляй». «Размышлять? О чем?» «О том, чего ты хочешь. О том, в чем ты нуждаешься. О том, что могло бы решить твои проблемы. Можешь называть это молитвой или медитацией, как тебе больше нравится. Просто представь, какой ты хочешь видеть свою жизнь в будущем. В последнее время я часто этим занимаюсь. И вот, вчера я была в своей комнате тишины, и на меня снизошло озарение. Это было похоже на мощную интуитивную вспышку. Понимаешь, как будто в меня вдруг загрузились данные из Вселенной». «И что это было?» «Помнишь, ты говорила о лекарстве, которое вы тестируете? Любовное зелье». «Да». «Короче», — сказала Бренди и глубоко вздохнула. «Мне оно нужно». «Тебе?» «Элизабет, мне нужно. Это любовное зелье». «Но зачем?» «Мой брак под угрозой». «Что? Он трещит по швам». «Не понимаю. Вы с мужем просто идеальная пара». «Я знаю, что так кажется со стороны». «Каждый год обновляете клятвы, устраиваете романтические свидания. Я же видела фотографии в Инстаграме». «Ага». «Не верь всему, что видишь в Инстаграме», — сказала Бренди, закатив глаза. «На самом деле наши отношения уже давно испортились». «Как давно?» «Давно». «А я и понятия не имела». «Можно я открою тебе секрет?» «Конечно». «В прошлом году у нас был, ну, скажем так, небольшой эпизод измены». «Ой». «Да, маленький шажок налево. Видишь ли, Майк уехал в командировку и там встретил кое-кого. И, в общем, он настаивает, что это случилось только однажды и больше никогда не повторится. Но я до сих пор не могу выбросить это из головы». «Сочувствую». «Я знаю, что столько думать об этом непродуктивно. Я знаю, что посылаю во Вселенную неправильные вибрации, когда так сильно сосредоточиваюсь на негативе. Но ничего не могу с собой поделать. Элизабет, все так плохо, что я даже установила на его телефон приложение, чтобы отслеживать, где он находится». «Ты серьезно?» «Мне и самой стыдно. Но просто я все с ужасом думаю, что он может опять завести роман. Каждый раз, когда его нет, я проверяю, где он». Тут она достала из сумки телефон и несколько раз провела пальцем по экрану. «Вот. Получается, что он пробыл в офисе часа полтора, потом поехал домой со средней скоростью 32 мили в час, а теперь сидит внизу и не двигается с места. Наверное, играет в Call of Duty». «Ого». «Вообще, приложение придумано для того, чтобы родители могли следить за подростками. Но для этой цели тоже хорошо подходит». «Ясно». Бренди бросила телефон обратно в сумку и опустила голову. «Выглядит жалко. Сама знаю. И мерзко. Я правда хочу избавиться от этих мыслей. Но так злюсь на него. Меня просто трясет от злости. Знаешь, каждый раз, когда мы идем на свидание, мы почти не разговариваем и улыбаемся ровно один раз для селфи, которое я выкладываю в Инстаграм, чтобы не разочаровывать своих подписчиков. А то они будут просто раздавлены, если узнают, что у меня такой хреновый брак, что я совершенно не способна практиковать любящую доброту и простить собственного мужа. Они потеряют веру во Вселенную, понимаешь? И я несу ответственность перед ними. И, конечно, перед моими детьми. Поэтому беру себя в руки, широко улыбаюсь и делаю селфи. А в это время мой мозг просто захлебывается криком. «Элизабет, ты должна мне помочь». Элизабет взяла руки Брэнди в свои. «Я действительно очень сочувствую. Звучит ужасно. Вы не пробовали обратиться к психотерапевту?» «Конечно, пробовали. Но в том-то и проблема. Мы все время говорим и говорим об измене. Мы уделяем этому очень много внимания. А я верю, что если сосредоточиваться на ужасном, то притянешь его к себе». Нас и так уже окружает столько ужасных вещей, столько негатива. В мире полно опасностей, повсюду мрак. Если хоть ненадолго впустить это в свою жизнь...» Брэнди, которая была уже на грани слез, на секунду остановилась, глубоко вздохнула, взяла себя в руки и продолжала. «Если ты все время думаешь о проблеме, эта проблема остается в твоем сознании. Я предпочитаю говорить о решениях. Всякий раз, когда я сталкиваюсь с дилеммой, я задаю себе простой вопрос. Что бы сделало мое будущее я? В смысле, стала бы та версия меня, которая уже справилась с этой проблемой, ныть и зацикливаться на ней? Конечно же, нет. Эта версия меня живет своей сказочной будущей жизнью, потому что она приняла меры. Именно поэтому я подумала о тебе». «Я бы хотела помочь, правда?» — сказала Элизабет. «Но мы не можем выдать лекарства просто так. Процесс длительный, нужны предварительные беседы, все это довольно строго. И официально наше лечение еще не одобрено, оно пока на самых ранних стадиях испытаний, и нет никакой гарантии. Послушай», — сказала Брэнди, — «я буду перед тобой в долгу. В огромном долгу. По гроб жизни буду тебе обязана. Пожалуйста!» Элизабет на мгновение задумалась. Каково это, если Брэнди будет у нее в долгу? С тех пор, как Элизабет перевела Тоби в паркшорскую школу, она подспудно опасалась, что у него могут начаться срывы и истерики на занятиях. И если в государственных школах есть специалисты, занимающиеся поведенческими проблемами и выделенные на это ресурсы, то в частных, как правило, особой терпимости не проявляют. Они могут просто настоять на том, чтобы в следующем семестре трудный ученик не возвращался. Даже слушать не станут. Это беспокоило Элизабет. Вдруг Тоби без особых церемоний исключат, а потом ему придется мучительно адаптироваться уже в другом месте, где он опять будет новеньким. Но что, если на ее стороне выступит Брэнди, глава родительского комитета, организатор самых крупных кампаний по сбору средств? Администрация может оказаться несколько более сговорчивой, если Брэнди попросит. «Я сейчас приду», — сказала Элизабет, направилась в подсобное помещение, достала из маленького холодильника баночку с таблетками и вернулась. Села напротив Брэнди и поставила баночку на стол между ними. На этикетке нейтральной гельветикой было набрано: дофаминовый рецептор D4/7R+, полиморфизм генов нейромедиаторных систем номер 9. «Вот как это работает», — сказала Элизабет. «Ты думаешь, что злишься на Майка из-за измены?» «Естественно. Но еще возможно, что эта измена послужила толчком к более серьезным, глубинным нарушениям на подсознательном уровне. И, возможно, именно эти нарушения нам и нужно лечить». И она пустилась в длинные путанные объяснения, как делала со всеми своими клиентами, проходившими такое же лечение. что чувство беспокойства, скуки, одиночества и общей подавленности, тяга ко всему необычному и экзотическому, нетерпимость и обидчивость, вызванные стагнацией и монотонностью жизни в браке, могут не иметь прямой связи с реальными объективными проблемами. На самом деле, вполне возможно, что эти чувства объясняются биохимическим механизмом обратной связи, сформировавшимся множество лет назад у наиболее активно кочующих групп охотников и собирателей, тех наших предков, которые мигрировали дальше всех или которые подвергались самой большой опасности. На протяжении сотен веков эволюция запечатлевала в их генетическом коде именно этот импульс — стремление к разнообразию. Для племен каменного века, которые 60 тысяч лет назад покинули благодатную Африку, прошли через плодородный полумесяц, пересекли индийский субконтинент, преодолели Азию, через перешеек между материками добрались до Аляски, а потом продолжили путь на юг, выслеживая дичь, держась подальше ото льдов, переживая смену времен года, питаясь чем попало, голодая, двигаясь дальше, постоянно двигаясь дальше. Для этих племен слишком долгое пребывание на одном месте было равносильно смертному приговору. И поэтому природа отобрала тех, кто легок на подъем, кто не только не боится нового, но жаждет его и нуждается в нем. А доказательство этого содержится прямо в нашей ДНК, в 11-й хромосоме, в гене DRD4, дофаминовом рецепторе, где последовательность нуклеотидов у большинства людей повторяется или 2 раза, или 4, или 7. И вот как раз последняя мутация, известная как полиморфный вариант 7R, тесно связана со стремлением к новизне, готовностью идти на риск, открытостью к новым впечатлениям, жаждой стимулов, а еще с нетерпеливостью, неверностью, неразборчивостью в связях, импульсивностью, сильным желанием уйти. Всем тем, что можно объединить под зонтичным термином «исследовательское поведение». Аллель 7R обычно наблюдается у людей, чьи предки чаще всего кочевали, преодолевали пешком самые большие расстояния, дальше всего уезжали от дома, а потом завещали это генетическое наследие потомкам, создав людей, которых сама физиология побуждает искать что-то новое. Другими словами, говорила Элизабет, возможно, гипоактивное расстройство супружеской привязанности вовсе не свидетельствует о реальных проблемах в браке. Возможно, ее пациенты просто испытывают когнитивный диссонанс, живя оседлой жизнью с кочевым мозгом. «Принимай по одной капсуле за час до того, как будешь проводить время с Майком», — сказала Элизабет. «Возможно, вскоре ты почувствуешь изменения». «Спасибо». Бренди расплылась в улыбке. Она спрятала баночку в сумку и крепко обняла Элизабет. «Я так долго мучилась и понятия не имела, что делать. А потом буквально из ниоткуда появляешься ты и предлагаешь ответ». И это довольно необычный ответ. Конечно, не совсем то, чего я ожидала, но знаешь, как в том анекдоте, раз уж Бог посылает тебе лодку, это точно. Ты просто обязана прийти ко мне в гости на выходных. Я устраиваю сходку. Тебе нужно кое с кем познакомиться. Здорово. А с кем? Это компания местных жителей. Мы называем себя «Соседское сообщество». Я организовала его вскоре... после неверности Майка. Тогда я просто с ума сходила и чувствовала, что должна что-то предпринять, инициировать, загореться какой-то идеей. Так что я собрала эту группу, и теперь мы работаем над тем, чтобы сделать жизнь в городе комфортнее, усовершенствовать наш маленький мирок. Если ты переезжаешь в парк Шор, ты обязательно должна с ними встретиться. Скажи, что придешь. Придешь же? Да. «Хорошо, конечно. Супер. И вот что, Элизабет», — сказала она, похлопав по сумке, в которой лежало ее новое лекарство. «Спасибо». «Не за что. Ты Замечательная подруга. Я так рада, что ты есть в моей жизни. Мы с тобой как будто вибрируем на одной частоте. Поцелуй в щеку, и Бренди ушла. О чем Элизабет не сказала ей, и о чем не говорила и не собиралась говорить никому из испытуемых до завершения исследования, так это о том, что в таблетках ничего не было. Точнее, ничего особенного. Они не оказывали воздействия на организм. Это были пустышки. И сам диагноз — гипоактивное расстройство супружеской привязанности — тоже был выдумкой. И даже история о кочевниках и их генетическом наследии была всего лишь лоскутным одеялом из различных фактов и теорий, сшитых воедино в убедительное, но не подтвержденное наукой повествование. Все это было не более чем тщательно продуманным плацебо. И все же, согласно данным, которые Wellness удалось собрать на тот момент, трюк часто срабатывал. Он был эффективен примерно для 40% пациентов. Эти 40% сообщили, что у них улучшилось настроение, снизился вес, что они стали больше доверять супругу и смотреть в будущее с оптимизмом. Эти сообщения были подтверждены результатами анализа крови, который показал, что у пациентов изменился уровень окситоцина, кортизола и других важных гормонов, регулирующих настроение, эмоциональную привязанность, уровень тревоги и стресса. Иными словами, субъективная самооценка пациентов соответствовала объективным процессам, произошедшим в их мозге. Что-то изменилось на биологическом уровне. Во время бесед Элизабет всегда очень тщательно следила за своей речью. Она советовала клиентам принять таблетку и говорила, что они, возможно, почувствуют себя лучше, но никогда не говорила, что именно таблетка поможет им почувствовать себя лучше. Клиенты, конечно, именно так и трактовали ее слова. Но Элизабет была осторожна и никогда не произносила ничего подобного прямым текстом. Потому что она знала, что таблетки не помогут им почувствовать себя лучше. Таблетки ничего не могли сделать. В них не было активного вещества. Так что, по сути, она не лгала. Она была честна, когда говорила, что, по ее мнению, пациентов можно вылечить. Просто их вылечивали не лекарства. Их вылечивала вера. На эту веру работал весь контекст лечения. Сам препарат, который, как они думали, должен им помочь, а думали они так, потому что препараты всю жизнь им помогали, определенный вес каждой дозы — 500 миллиграммов, что выглядело солидно, определенный цвет, ярко-красный, вызывавший ассоциации со страстью, форма капсул, люди доверяли им больше, чем таблеткам, то, что эти капсулы стояли в холодильнике. Люди считали такие лекарства более действенными, чем хранящиеся на полке при комнатной температуре. То, что они выписывались профессионалом в сфере медицины или человеком, который казался таковым, причем в клинике, где над входом висела вывеска, а обстановка была располагающей, все эти факторы соответствовали сильному желанию пациента вылечиться и порождали уверенность в том, что он действительно вылечится. Своего рода предвзятость подтверждения, которая становилась настоящим источником целебного эффекта. Единственным активным веществом в этом лекарстве была вера. Пациенты Элизабет выздоравливали потому, что верили в свое выздоровление.